Бог видит нас без наших подкреплений, домов, машин, нарядов и трудов, подпорок бутафорных стопудовых и благороднейших происхождений. Бог видит нас такими, как мы есть, двуличными, наигранными, злыми, духовно слабыми, на две ноги хромыми, готовыми чуть что впросак и сесть. Бог видит с неба нашу наготу, как видел наготу Адама в рае, когда и он, и Ева, прикрывая ее, спешили с глаз долой к кусту. Ведь мы стыдимся нашей наготы и норовим под мишурой укрыться, упрятать от стыда зардевшиеся лица от глаз всевидящих с надзвездной высоты. В последний путь пойдем без ничего. Казенной может быть последняя рубашка, что на спине по-детски, нараспашку, буквально ничего в дорогу своего. А то, что иногда кладут покойным в гроб, бессмысленно, наивно и нелепо, как катафалк с нагруженным прицепом, везущий вслед за гробом барахло. Безвыходность, отчаяние, обрыв. И все же есть какая-то надежда, какая-то особая одежда, чтоб стать пред Богом, наготу прикрыв. Да, есть, смотря на нашу безнадежность, учитывая зоркость своих глаз и абсолютной святости алмаза, Бог приготовил нам особую одежду, белее снега сделан саван тот, омыт в крови возлюбленного сына. И нашей безнадежности картина преобразилась, став пред Ним святой. Мы изменились в Божьих глазах, родившись от Него, в Него крестились, в Его ковчеге навсегда укрылись, а крест Христов рассеял смерти мрак. По-прежнему Бог видит, кто мы есть, но смотрит через призму мук голговских на тех, кто, не стыдясь, без жестов броских, признался в наготе, приняв его любовь.